Интерлюдия, пятый акт, Лейн, что такое песнопение? Это вы ведущий ученый Мишдар. Приятно познакомиться. Меня зовут Лейн Армания. Я пришла по объявлению о приеме на работу. Я ничего не понимаю в песнопениях, но очень прошу меня принять. Сначала я подумал, что пришла обычная шумная девушка. Эй, ты не сделала приготовление к эксперименту, о которых я тебе говорил. Извините. Я совсем не знаю тех химикатов и приборов, которые вы мне назвали. Но я ведь уже объяснил тебе основы. Я не смогла все запомнить. Да. Прошу прощения, я совсем ничего не знаю о песнопениях. Тогда зачем пришла на эту работу? Ну, мой дом находится поблизости, а еще я думала, что смогу научиться чему-то новому. Она медленно запоминала то, что я объяснял, и даже если ей удавалось что-то выучить, она почти мгновенно все забывала. Сказать, что она умело работала руками, тоже было нельзя. Я потерял счет дорогим приборам и реагентам, которые из-за нее были попросту испорчены. Я до этого несколько раз нанимал людей на подработки, и мне казалось, что настолько бездарного человека просто не может существовать. Если можно было найти у нее хоть какую-то сильную сторону, то ей был бесконечно светлый, открытый характер, но для меня и он представлялся лишь еще одним недостатком. «О, вы опять остались в лаборатории на всю ночь, господин Мишдар?» «Обычное дело». «Ага. И, конечно же, вы еще по-нормальному не позавтракали. Ничего. Я сейчас вам что-нибудь приготовлю. Питаться надо регулярно». «Не нужно. Лучше побыстрее сделай копии моей статьи». «Для начала возьмем основу в виде хлеба, ветчины с яйцами и салата. А, вот еще что. Вы предпочитаете чай или кофе? Ты вообще слышишь, что тебе говорят?» «Разумеется. Вы не позавтракали, ведь всю ночь просидели в лаборатории». «Да». С точки зрения дружелюбия, она производила очень хорошее впечатление. Но для меня это выглядело лишь встреванием в чужие дела. Она была неисправимо неуклюжей. Стоило ей чем-то заинтересоваться, так она сразу же переставала замечать все вокруг. Стоило ей на что-то решиться, как она проявляла непреклонное упрямство. Однако со временем, незаметно для меня самого, что-то все-таки изменилось. «Господин Мишдар! Господин Мишдар!» «Я же сказал тебе не бегать по коридорам, меня это отвлекает. Неужели ты опять с чем-то ошиблась?» «Нет. Среди лабораторных растворителей в пробирках D, F и K наблюдается реакция». «Чего?» «Более того, процесс в F уже начался. Я проверила». «Дура, сказала бы сразу!» «А, подождите. Куда вы так спешите? Не оставляйте меня позади. Эй, разве вы не говорили, что бегать по коридорам нельзя?» «Сам не понимаю, как...» Но я тоже приспособился к этим бесконечным проблемам. Возможно, это из-за того, что мы были только вдвоем. И постоянные сотрудники, и временные помощники один за другим покидали маленькую лабораторию, у которой не было хорошего дохода, и переходили в крупные организации, вроде лидера всей научной отрасли, Келбергского института. «Ой, а где господин Майс? У него выходной?» «Он больше не придет. Вроде бы стал прислугой у больших шушек из Небесного института Ментия». Ну, у них там неплохие зарплаты». «Ага». «Эй, господин Мишдар». «Что такое?» «В этой лаборатории остались только вы?» «Да, верно». «Эй, господин Мишдар». «Что такое?» «И на подработке здесь осталась только я?» «Да. Если хочешь, можешь поискать себе другое место. Я не возражаю». «А, так не пойдет. Вот если куда-нибудь перейдете вы, тогда другое дело». «Увы, но у меня нет желания уходить отсюда». «Тогда я тоже остаюсь». «Ты странная. Нет никакой пользы в том, чтобы оставаться здесь». «Знаю». «Тогда почему?» «Я раньше нанималась на разные работы. Но сразу после начала меня сразу же увольняли, потому что я ужасно неловкая». «Естественно. Я тоже вначале считал тебя ни на что негодным ассистентом». «Ой, чего это ты так жутко улыбаешься?» «Но ведь вы же меня не выгнали. Честно говоря, всю первую неделю я дрожала от страха, думая, что вы меня уволите. Но этого не случилось. И к тому же вы...» «Что?» «Вы назвали меня ассистентом?» «Просто фигура речи». «Мне этого достаточно. Я очень рада». «Хм. У ученого со сложным характером и ассистент со сбитыми шестеренками в голове». «Все в порядке. Когда-нибудь я стану замечательным ассистентом. Пусть нас всего двое, но давайте стараться как только можем». «Ага». «Ой, господин Мишдар, почему у вас все лицо красное?» «Ничего подобного». Только Лейн всегда оставалась со мной. Я не понимал, почему она продолжает работать вместе с таким скучным человеком, как я. Не понимал этого, но неосознанно желал, чтобы наши с ней отношения продолжались и дальше. «Господин Миждер, там снег! Снег!» «В это время года снега можно найти сколько угодно». «Правда? Я родилась далеко отсюда, поэтому очень редко видела снег». «Для тебя такое в новинку? Ладно, у нас все равно нет важных дел с утра, так что сходи, посмотри вблизи». «А мне правда можно?» «Да, мне самому будет сложно работать, когда ты только и смотришь в окно». «Ура! Господин Миждер впервые был добр ко мне». «Кем же ты меня считала все это время?» «Знаете, в таком случае у меня есть еще одна просьба». «Какая?» «Могли бы вы хоть ненадолго выйти полюбоваться снегом вместе со мной?» «Увы, я очень занят». «Вы не пойдете со мной?» «А ладно, ладно, я согласен, только не плачь». «Правда? Как же чудесно! Большое вам спасибо!» «Притворные слезы, да?» Когда мне стало ясно, что она притворялась, я почему-то ощутил облегчение. К тому же осознавать это было очень неловко, и когда я вышел на улицу, то сделал вид, что недоволен. Однако она очень быстро меня раскусила. «Слушайте, господин Миждер, а снег можно призвать песнопениями?» «А? Он такой красивый. Как было бы чудесно, если бы его можно было призвать, не правда ли?» «Думаю, просто капли воды призвать можно, но вот такого ощущения падения точно не получится». «О, ладно. А можно призвать песнопениями любимого человека?» «Чего? Любимого?» «Да. Бам! И вот тебе идеальный партнер. «Похоже, ты совсем неправильно представляешь себе песнопение». «Значит, нельзя?» «Ну, разумеется». «О, это замечательно». «Замечательно?» «Ведь если бы такое было возможно, то вы бы начали все время оставаться с ней и никогда бы не смотрели в мою сторону». «Лейн?» «Знаете, господин Миждер, я тут вот о чем подумала. А ведь по-настоящему важные вещи нельзя призвать с помощью песнопений. Ни этот красивый снег, ни любимого человека, ни в конце концов свет звезд с неба над нами. Так в чем же тогда вообще ценность песнопений?» «Ценность песнопений? Сложно сказать». «Вот поэтому я и думаю, что надо призывать, призывать и призывать все, что только можно призывать песнопениями, и в самом конце, то оставшееся, что призывать нельзя, скорее всего и будет по-настоящему важной вещью, не так ли? Тогда песнопение — это то, что учит нас находить по-настоящему важные вещи, верно?» «Такой способ мышления очень в твоем стиле». «А, вы чего это так странно улыбаетесь? Значит, вы тоже из тех, кто утверждает что-то вроде «женщина действует на эмоциях и чувствах». Так, господин Миждар?» «Нет, потому что мужчины почти такие же. Но поскольку они этого не высказывают, то объясняют интуитивные ощущения теми или иными надуманными причинами. Можно сказать, задним числом». Но в таком случае нас, женщин, понять легче, да?» «Можно и так сказать». «Но знаете, что странно? Мне не кажется, что я ошибаюсь. По-настоящему ценные вещи нельзя получить одними лишь песнопениями». «Только не говори это ученым вроде меня. Мы потеряем источник пропитания». «Ой, и правда. Но в таком случае...» «В таком случае...» «Давайте вдвоем откроем где-нибудь маленькую кондитерскую. Нам наверняка будет весело». Если задуматься, то время вот таких бесполезных бесед и было для меня самым счастливым. Но осознал я это слишком поздно. То происшествие в лаборатории лишило меня всего. Сейчас все во мне пусто, именно поэтому меня до сих пор мучают сны. «Давайте вдвоем откроем где-нибудь маленькую кондитерскую, нам наверняка будет весело». О том, что тогда я не смог найти ни одного подходящего слова. Если бы я знал, чем все обернется, я бы мог тогда хотя бы собраться с мужеством и кивнуть, хотя бы выдавить слабую улыбку.